12. Эля, доченька, ты не хочешь мне ничего рассказать? Я совершенно ничего не хочу рассказать. Совсем. Ни за что. Я не хочу говорить на тему Доронина. Я вообще слышать о нем не хочу. Только кому я вру? Сама себе? Маме-то можно соврать о себе. Почему я? Почему он пристал именно ко мне? Я же из него не выплыву. Если только... Мне насыпали стекла в туфли. Доронин помог мне добраться к врачу, а после домой. Это тот мальчик, который провожал тебя осенью? Ага. Приятный молодой человек. Мама, ты его 5 минут видела. Ничего он неприятный. Он самый гадкий, хитрый и вообще хватит. Не хочу я о нем говорить совсем. Ладно. Мама пожимает плечами. Как ноги? Пару дней дома посижу, и все пройдет. Врач так сказал. Зачем они это сделали? Не мисс Мира же, дочь. Неужели в нашем обществе все стало плохо настолько? А ты разве еще не поняла? Мама молчит. Она добрый человек, верит в людей. Даже после этой чертовой аварии ее вера осталась с ней. Это так наивно, но человека не исправишь. Да и стоит ли? Разве это плохо — верить в добро? В то, что в мире еще осталось что-то хорошее? Я вот, кажется, совсем разучилась доверять людям. Совсем. Утро начинается тихо. Родители уходят на работу, а я лежу на кровати и пялюсь в телевизор. Какой-то идиотский сериал, ни о чем. Как раз то, чтобы разгрузить мозг. Я почти вновь засыпаю, прежде чем в дверь начинают трезвонить. Стискиваю зубы и ковыляю в прихожую. Сегодня мне не стало значительно легче, а наоборот. Ступни распухли, и мы полутра занимались с мамой тем, что бинтовали мои ноги. Давненько мы этого не делали. А ведь после аварии... Неважно. Открываю дверь и хочу ее захлопнуть. Но зачем он приперся? Думаю... Все эмоции написаны на моем лице, и это, похоже, только веселит его. «Глазок надо смотреть, чтобы не было таких казусов». Доронин проходит в квартиру, как к себе домой, нагло, по-хозяйски. «Чего тебе?» «Мне? Да так. Заехал узнать, жива ли ты». «Как видишь», — цокаю языком. А сама пытаюсь сохранять самообладание, потому что я начинаю ощущать это гадкое чувство — чувство симпатии. Он мне нравится. Бессовестный, мерзкий, наглый Доронин мне нравится. Я себя за это ненавижу. Пусть он уйдет. Я хочу, чтобы он ушел. Но не говорю этого вслух, потому что мое подсознание боится его ухода. Оно противится здравому смыслу, начиная тонуть в этом типе. Я на самом деле привез твою сумку. Алехина через Илюху передала. Спасибо. Забираю из его рук свою сумочку и кладу на полку в прихожей. «Все?» Он, стоящий до этого ко мне боком, поворачивается, складывая руки на груди. «Смешная пижама». «Специально для тебя выбирала, чтоб ты оценил». Ощетиниваюсь, а сама, кажется, краснею. «Ну и подумай, что тут такого? Ну, с котиками, ну, розовенькая. Боже, я похожа в ней на пятиклассницу». «Я оценил». С этой своей дурацкой улыбкой начинаю нервничать еще больше, не зная, куда деть руки. «Подожди минутку». Перебираюсь в комнату и, вытащив из шкафа коробку, возвращаюсь в прихожую. «Вот, это твое». Всучиваю ему рюкзак, отходя подальше. «Ты сказала, что выкинула?» Оглядывается и, что-то отыскав, идет на кухню. Я не сразу понимаю, зачем, а когда он открывает балконную дверь, иду следом. «Врать нехорошо», — распахивает окно, поднося к нему коробку. «Ты с ума сошел?» Эти слова сами слетают с губ. «Он больной? Просто взять и выкинуть хорошую вещь? Идиот!» «Тебе не надо. Мне тем более», — пожимает плечами. «Мне не надо», — киваю. «Можешь подарить какой-нибудь...» Не успеваю договорить, коробка летит вниз. «Мне кажется, или я сейчас пискнула?» «Ты больной?» Данил подходит вплотную, сжимая мой подбородок пальцами. «Слушай, я...» «Просто уйди. Я постоянно тебя об этом прошу». Распахиваю глаза, сталкиваясь с ним взглядом. «Уйди и не трогай меня. Я не хочу с тобой общаться и видеть тебя. Не хочу!» «А я хочу». Резко отстраняется. «Ты меня бесишь. Мне тебя придушить хочется, поняла? Как ты меня достала за это время. Строишь из себя. Бесишь, Разумовская. А я все равно как идиот, сука». Ударяет кулаком в стену, я начинаю икать, смотря на него широко распахнутыми глазами. «Достала. Нахрена ты мне сдалась вообще? Какого черта я сюда приперся, скажи мне?» Приближается и орет, орет мне в лицо. «Скажи!» Прижимаюсь спиной к стене, затаив дыхание. Настает какая-то звенящая тишина. Смотрю на него во все глаза. И в тот момент, когда он тянется ко мне, целуя в губы, я делаю то же самое. В голове полный хаос. Я не понимаю, что происходит, не понимаю, зачем это делаю, но я остро чувствую его объятия, тону в этом поцелуе. Он какой-то неправильный, жестокий, с невероятным напором, болью в висках. Его пальцы силой впиваются в мою кожу, словно хотят разодрать. Я чувствую его злость и какое-то подобие отчаяния. Я остро это ощущаю, просто какое-то сумасшествие. Доронин приподнимает меня, вдавливая в стену своим телом, не забыв при этом закинуть мои ноги себе за спину. Я, как полная размазня, делаю так, как он хочет. Все это происходит так быстро, на инстинктах. И это пугает. Пугает настолько, что я медленно начинаю осознавать, что происходит. Понимать, что это неправильно, пытаться отстраниться. «Только попробуй», — шипит, стискивая меня сильнее. «Прекрати!» — пищу, наконец сумев слегка отодвинуться. «Пожалуйста, прекрати, Данил!» — говорю сбивчиво, тяжело дыша. «А то что?» «Скажи! У меня же нет ни совести, ни тормозов! Мне похуй, я же отмороз! Богатенький ублюдок!» «Так смысл сопротивляться? Все равно трахну!» «Так же ты обо мне думаешь, так?» Орет, как ненормальный. «Не кричи». Голос дрожит, прикрываю глаза. «Ты сам хочешь, чтобы я так думала? Ты сделал все для того, чтобы я так думала?» Шепчу, чувствуя, как его захват ослабевает. Он отпускает меня, отворачиваясь к окну, достает айкос и в нос ударяет запах табака. Сползаю по стеночке вниз, теряясь в пространстве. Голова будто наливается свинцом. Виски пульсируют, накрывая лицо ладонями. Доронин оборачивается, а потом медленно присаживается рядом. Курит, выдыхая дым, плавно струящийся к потолку. «Я не хотел». Молчу. Я не знаю, что говорить. Я не понимаю эту ситуацию. Не знаю, что делать дальше. Мне не по себе, но больше всего меня пугает то, что я отвечала на его поцелуй искренне. Я этого хотела. Хочется орать. Мое сознание играет со мной, и я не могу ему противостоять. «Эль», — говорит хриплым, низким голосом, но обрывает сам себя. Я смотрю в одну точку перед собой, переваривая произошедшее. «Я пойду», — поднимается на ноги. Я слышу, как хлопает входная дверь, закрываю уши руками, зажмуриваюсь, и меня волной накрывает какое-то равнодушие. От решения от всех проблем. Это так странно. Мое состояние. Я научилась его скрывать, наверное, но так и не смогла его принять. Меня убивают эти чувства. Я ненавижу себя за несдержанность, за приступы жалости и слез, за это отрешенное равнодушие. Иногда мне кажется, что я разучилась реагировать на вещи правильно. Как все нормальные люди. Мои эмоции словно соблюдают какой-то ведомый лишь им цикл. Они сменяют друг друга почти по графику. Грусть, безнадежность, ощущение собственной никчемности, слезы, равнодушие, раздражительность, галлюцинации по кругу. Все время после аварии. Это не происходит, а словно лишь усиливается. Я из раза в раз погружаюсь в себя, не в силах это контролировать без таблеток. Врач говорит, что это лечится. Что это пройдет, но у меня не проходит. Я ненавижу себя за это. но еще больше ненавижу тех, из-за кого мы попали в аварию. Потому что когда у тебя ожоги, со временем ты привыкаешь, начинаешь как-то с этим жить. А вот когда у тебя периодами едет крыша, свыкнуться с этим невозможно. Дни на больничном, они же дни до Нового года, тянутся слишком медленно. Доронин больше не появляется, чему я рада. Только вот искренне ли? 29-го я приезжаю в универ с позаранку и начинаю почти на коленях ползать под дверьми преподов с просьбами принять у меня зачеты. Хорошо, что больше половины мне поставили автоматом. С экзаменами все сложнее, придется трудиться весь январь. К моему счастью, мне идут навстречу. И я после пар бегаю по этажам, отвечая на задания из зачетов. Вечером мама сообщает, что на все праздники мы едем к бабушке. Я, честно говоря, только за, потому что мне нужно проветрить мысли и, наконец, включить голову. У бабули я словно попадаю в детство. Там так тепло и уютно. Жаль, что эти моменты не получается растянуть надолго. В середине февраля, после всех экзаменов и каникул, жизнь возвращается в привычное русло. Литвинов привозит Аньку к универу, где я жду ее уже минут 10. Алехина целует Илью и с довольной моськой бежит ко мне с объятиями. «Привет! Я соскучилась! Столько не виделись! Рассказывай, как отдохнула?» «Обычно. Деревня, телевизор, куча еды. Все. Весело. А мы в Сочи летали, катались на лыжах, отдохнула на 100 лет вперед!» «Ага. Посмотрим, что ты скажешь послезавтра». Анька смеется, а после делает серьезное лицо. «Слушай, спросить хотела, только не ори. Ну, ты с Дорониным на каникулах не виделась?» «А должна была?» «Ну, он про тебя спрашивал разок». «Не виделась, чему я очень рада». «Ясно. Что после пар делать будем?» «Да не знаю. Можно посидеть где-нибудь, кофе попить, поболтать». «Слушай, идея хорошая, но можно этим где-нибудь будет Илюшина студия?» «С чего это?» «А я не сказала? Блин, я же теперь там админом работаю». «То есть из кафе ты ушла и ничего мне не сказал?» «Прости, прости!» – протяжно скулит. «Илья предложил, ну а я...» «Ясно, короче. В студию так в студию. Сваришь мне вкусный кофе. Без проблем». На паре я внимательно слушаю Марту, потому что 2 экзамена из летней сессии будет принимать она. Анька же ведет переписку с Литвиновым, и дела ей до занятий нет совсем. А вот место Дягилевой, кстати, пустует. Видимо, каникулы выжили из нашей красавицы все соки, потому что мозги из нее выжили уже давно, в детстве, наверное. После того дня, когда это засунуло мне в туфли стекла, я ее не видела. Сессию она, конечно же, не сдавала, за нее ее сдали папины деньги. После звонка мы идем в столовую. Пока Алехина набирает еду, ускользаю в туалет, не хочу есть таблетки под взглядами толпы. Идя по коридору в противоположном столовке направлении, не сразу замечаю идущего мне навстречу Доронина. Но как только понимаю, что это он, опускаю глаза в пол. Спустя секунды колебаний, все же решаю не прятать голову в песок и гордо выпрямляю спину. Мы пересечемся через пару шагов, задерживаю дыхание и, закусив щеку, пробегаю глазами по его лицу. Он останавливается, выставляя руку, чтобы меня притормозить. «Привет. Надо поговорить». «Нам есть о чем?» «Прекрати». «Ладно, хорошо. Мы поговорим. Только не сейчас и не здесь». «Когда? Где?» «Я...» Оглядываюсь. «Я скажу позже. И не вздумай заявляться ко мне домой». Он кивает, наконец убрав руки и пропустив меня туда, куда я направлялась. За дверью туалета выуживаю из сумки таблеточки, аккуратно высыпая на ладошки ровно 2 штуки, глотаю их, запивая водой. В столовую возвращаюсь уже в приподнятом настроении. С каждым шагом чувствую себя лучше, уверенней. Анька хмуро оглядывает меня с ног до головы, а потом почему-то внимательно смотрит мне за спину. Оборачиваюсь, видя ее Илью, который говорит с Дорониным. «Ты чего так долго?» «Да так, не спрашивай. Ты мне взяла?» «Конечно, садись, все для тебя». «Заботушка ты моя, Ань». «М? Сказать о том, что происходит между мной и Дорониным, я не успеваю, потому что он собственной персоной садится рядом. Нет, конечно, он приперся сюда с Ильей, но мне от этого не легче». «И вот, короче, такой казус. заканчивает Литвинов с ехидной мордой. «Слушай, могу помочь, но будешь должен», — тянется к моему кофе. Я демонстративно беру стаканчик и делаю глоток, возвращая его на законное место. Даня сжимает стаканчик в ладони, крутит его перед своим лицом и ставит обратно. «Какие мы брезгливые! Ужас!» Хотя на то и был расчет. Анька усмехается. «Илья, мы с Элькой сегодня посидим в студии, все равно съемок нет на вечер». Литвинов молча кивает и начинает что-то обсуждать с Дорониным дальше. Мы же шепчемся о своем, хотя через стол это не так удобно. Во время нашей болтовни чужое прикосновение становится неожиданностью. Оборачиваюсь на Доронина с гневом на лице, но он, сидящий на стуле в развязной позе, игнорирует мое недовольство, хотя это его лапа нагло лежит на моем бедре. И убийственный взгляд ни капли не подталкивает его к тому, чтобы он убрал руку. Наоборот, он улыбается, едва заметно, словно ждет, что я устрою тут скандал, или... Не знаю я, чего он ждет, но, помедлив, делаю вид, что мне все равно. Конечно, перед этим пару раз пытаясь избавиться от его лап, что заканчивается провалом и может лишь привлечь ненужное внимание окружающих. Все это жутко раздражает. Но я ни за что никому не дам понять, что тут происходит. Он поглаживает мою кожу через джинсы, и на мгновение я теряю суть разговора с Аней. Все же, что ни говори, но это отвлекает. Очень отвлекает, когда у тебя давно не было интима ни в каких его проявлениях. Поцелуй на балконе не в счет. Пока Алехина что-то обсуждает с Литвиновым, со всей силы бью его по лапе. Да, он убирает руку, но в тот же момент резко тянет мой стул на себя. Скрежет, который издают ножки об пол, слышат многие, находящиеся неподалеку, как и видят то, что он сделал. Хочу провалиться сквозь землю. Так, нужно что-то делать. Что? Бежать? Насколько глупо я буду выглядеть, если сейчас встану и убегу? Очень глупо. Поджимаю губы, а после растягиваю их в улыбке. Доронин сидит с довольной рожей. Весело ему. Ладно, весельчак, я тоже могу быть шутницей. Пока он упивается своим идиотским триумфом, беру свой кофе и без зазрения совести выливаю ему на штаны. Он давно уже остыл, поэтому максимум, что он испытает, это дискомфорт от мокрых штанишек. «Прости, Даня, я не виновата. Ты первый начал». Анька прыскает от смеха, и даже непроницаемый Илья еле скрывает улыбку. В столовке многие посматривают на нас с интересом. Если уж привлекать внимание, то по полной. Грациозно поднимаюсь со стула и иду на выход. «Эля, он идет за тобой!» – орет вслед Алехина. Сразу ускоряю шаг, почти переходя на бег. Несусь по коридору, все к тем же туалетам, там менее людно. Он все равно догонит, но если будет орать, а он будет, то это услышит не так много людей. Добегаю до стены, упираясь в нее ладонями и разворачиваюсь. Доронин буквально в двух шагах от меня. Он преодолевает это расстояние за долю секунды и, вытянув руку со всей силой, дергает меня на себя, а после вжимает в стену. «Зараза ты, Разумовская!» — стискивает талию. «Сучка!» «На себя посмотри!» — ухмыляюсь. «Пожалуй, мы поговорим здесь и сейчас», — выплевывает мне в лицо, тяжело дыша. Жар его тела опьяняет. Он настолько близко. Его губы, опуская взгляд ниже. Не хватало тут еще растечься лужицей. «Да пожалуйста!» Улыбаюсь, смотря куда-то в его шею. Его пальцы внезапно сжимают мой подбородок и тянут вверх. Задираю голову, встречаясь с его насмешливым взглядом. Он сглатывает. Это четко видно по слегка дернувшемуся кадыку. «Спасибо!» Надавливает подушечками пальцев на мою кожу. «Страшно?» «Я тебя не боюсь?» «Конечно. Ты у нас себя боишься. Признайся, что ты от меня без ума». «Доронин!» Слова вылетают скомканными, и он убирает пальцы. «Ты слишком высокого мнения о себе. По-моему, из нас двоих ты постоянно за мной таскаешься. И ссышь признаться, что от меня без ума». Приподнимаю бровь. «Я? От тебя. Смеешься?» «Абсолютно серьезно. Я еще никогда в жизни не была так серьезна». «Разумовская, по-моему, из нас двоих ты постоянно себе льстишь». «А как же твои слова на балконе?» «Я все помню. Доронин, каждое твое слово. Ты в меня влюбляешься. Он меняется в лице. Теряется. И это плохо для нас обоих. Отталкиваю его. Пусти. Мне нужно на работу. Хотя ты вряд ли знаешь, что это такое. Даниил не идет следом. Он остается стоять там, один. Я же шагаю в гардеробную, а у самой дрожат руки. Я правда сказала это вслух? Я рада этому или нет? Не знаю. Сейчас мне просто нужно идти прямо, идти на работу. В кафе я до самого вечера ношу подносы, записываю заказы, но думаю о другом. Я до сих пор стою там, с ним, в этом злосчастном коридоре. Боже, откуда эти мысли? Почему я о нем думаю? Мы разные. Мы не пара. Мы никогда ей не будем. Не будем. Дома я появляюсь к 10 и сразу иду спать. Настроение подавленное, и это мягко сказано. Выпиваю таблетки и, накрывшись одеялом, пытаюсь уснуть. Хотя в таком состоянии задача эта не из легких. Следующие 2 недели тянутся слишком медленно. Даниила я больше не видела ни разу. Илья постоянно привозит Аньку, ходит на пары, а Доронина нет. Меня так и подмывает спросить, куда он делся, но я молчу. Алёхина тоже не спрашивает. Совсем. Словно ничего не видела. Словно ее попросили молчать. Зима сменяется весной. Анька становится дерганной, раздражительной, а в пятницу после пар просит зайти к ним в студию. Я иду туда в ожидании чего-то. Только вот чего? Неужели я надеюсь, что там будет он? Нет, это бред. Сущий бред. Открываю дверь, проходя в белоснежное помещение, и не сразу замечаю Аню. Она сидит на полу за баром, накрыв лицо ладонями. Кидаюсь к ней. «Ты чего? Все хорошо?» Она отрицательно мотает головой, что-то мне протягивая. Смотрю на ее пальцы, сжимающие пластиковый тест. Тест с 2 полосками. «Давно?» «Не знаю. Месячных месяц не было, но ты знаешь. У меня бывает, я думала, что опять на погоду реагирую. А позавчера вырвала. И тошнит постоянно», шепчет, стараясь держать слезы. «Илье говорила?» «Нет». «А будешь?» «Не знаю. Мы не говорили о детях. Мы ни о чем не говорили. Ему не нужен этот ребенок. Да он даже мне не нужен. Зачем мне дети? Сейчас зачем они мне нужны? Скажи!» «Не знаю. Но вы не маленькие. О последствиях знали, Ань?» «Тебе легко говорить, Эля. Что мне делать? Я не знаю!» Меня, конечно, злят ее претензии, но, пожалуй, стоит списать это на стресс. «Скажи, Илье!» Повышая голос. «Раз на то пошло, не ты одна к этому причастна. Звони и говори ему. Сейчас!» «У него фотосет!» «Звони! Быстро!» «Успеет еще нафоткать!» Пока Алехина рыдает и набирает номер будущего папаши, я наливаю себе кофе, а ей водички. Разговор длится меньше минуты. И я не знаю, хорошо это или плохо. Сажусь рядом, смотря на то, как она сжимает в ладонях телефон. «Ну?» «Что сказал?» Аня поднимает на меня затуманенный взгляд, всхлипывает, делая пару глотков воды.